В декабре 1845 года в Киеве была создана тайная антимонархическая организация «Кирилло-Мефодиевское братство». Целью этого тайного общества было создание Славянской Федерации в составе России, Малороссии, Польши, Чехии, Болгарии и Сербии. Высшая законодательная власть должна была принадлежать Сейму, а во главе Федерации предполагалось поставить президента. Россия, 19 век, мировоззрение и политика. У нас в гостях историки Елена Вишленкова и Александр Дмитриев. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Вишленкова окончила исторический факультет Казанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Государственного университета Высшей школы экономики. Автор публикаций «Заботьтесь о душах подданных» и «Духовное образование в России первой четверти XIX века». Александр Дмитриев, выпускник исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук. Преподаватель на факультете истории Высшей школы экономики в Москве. Автор статей по истории российских университетов и книги «Марксизм без пролетариата». Мне кажется, перелом от 18-19 века происходил вот в Александровское правление именно в том, что это был переход от такого утопического правления, то есть управления с помощью социального проектирования, выстраивания таких социальных утопий. Да, прожектов сколько? Специально был указ о написании прожектов. От желания сделать Россию Западной Европой, но сделать механистически, перенеся на российский материал такие западноевропейские формы жизни, западноевропейскую культуру, знания. И поскольку материал сопротивлялся, и не хотел вот в эту рамку влезать и вылезался просто со всех сторон, то вот это ощущение неуспешности, неудачности, критика действий политиков и правительства в частности, она опиралась на постоянную апелляцию к тому, что правительство не знает России, что она оторвана, что вот оно не знает ни границ России, ни пределов, ни российского народа, ни нужд, ни... В общем-то, даже ресурсы, правильно, о чем вы говорили, ресурсы российские не учтены. И вот реформа административного управления, она сопровождалась буквально с первых лет правления Александра I, создание министерств, оно сопровождалось еще и стремлением учесть вот эти ресурсы, и человеческие, и природные ресурсы. И буквально лидером здесь вот являлось Министерство внутренних дел под управлением Виктора Кочубея, который довольно скоро привлек и к своей деятельности, и к разработке вот этих реформ Михаила Спиранского. Он возглавлял департамент Министерства внутренних дел. И они пытались организовать два направления деятельности. С одной стороны, это организовать сбор сведений о России через систему административного управления, через губернаторов. Были разработаны формы отчетности для губернаторов, разосланы по всем губерниям. Губернаторы пытались собрать это через губернские правления, через уездных представителей. Делался вот такой отчет по единой форме. Сначала это не было единой формы, потом появилась спущенная от министерства единая форма, в которой учитывались очень многие вещи. И экономика, и как раз вот для фискальных целей, и сколько населения, и так далее, и так далее. Сейчас мы можем сомневаться в этих отчетах. Почему? Потому что откуда брали они эти сведения? Брали... В одних случаях это были метрические книги, когда о населении говорилось, и показывали демографические изменения. В других случаях это могли быть произвольно придуманные. То есть, такой критической проверки этих сведений не было. И министерству, на самом деле, было очень трудно свести эти сведения воедино. Они пытались это сделать как бы в рамках второго направления. Был основан журнал Министерства внутренних дел. И если пролистать его с 1804 года и там, до конца 20-х годов, это удивительное такое впечатление создается, что пытались сосчитать все. сколько дубов там в какой-то губернии, сколько там курганов, сколько вот нашли каких-то исторических предметов. Причем найденные исторические предметы считались собственностью людей, которые их нашли, там археологические, допустим, раскопки. Но важно было все это сосчитать, учесть, и чтобы понять, вот что есть Российская империя с точки зрения этих ресурсов. Еще одно направление такого вот обследования государственными силами, силами административного аппарата, это Министерство народного просвещения, которые были созданы 6 учебных округов, и в каждом университете был учрежден училищный комитет. То есть округа – это не новое изобретение? Нет, абсолютно. Это историческое. Другое дело, что Россия в этом смысле восприняла опыт из двух источников. Один источник – это вот австрийская система, в том числе учебных округов, и духовно-православная система, когда есть духовно-учебный округ во главе с духовной академией. Но вот таким новшеством, наверное, было то, что университеты должны были создать училищный комитет из профессоров. И в этот училищный комитет должны были стекаться сведения от учителей и директоров гимназий. И сначала предполагалось, что будут сведения какого плана, сколько учеников, каким предметом учатся. Но буквально с 1805 года учителям было поручено собирать сведения метеорологические, измерять температуру ежедневно и записывать в каждом уезде, в каждом городе. Сведения о том, какие там минералы находятся, какие леса растут. И вот описание как бы такое натуралистическое. Захотели каких статистических, общестатистических, метеорологических даже данных, вообще любых. Абсолютно, да. И, наверное, я думаю, что образцом здесь служило Лондонское королевское общество, которое к тому времени силами вот таких английских интеллектуалов, краеведов сделало описание всей Британской империи. Ну, в смысле не Британской империи, а метрополии. Ведущая научная организация Великобритании, один из старейших научных центров Европы, Лондонское королевское общество, было создано в 1660 году. В числе первых руководителей Роберт Гук, Кристофер Рен, Исаак Ньютон. С 1665 года общество издает «Философские записки», один из старейших научных журналов мира. Программа исследований Королевского общества включала изучение природных и человеческих ресурсов Англии, описание ее графств, анализ системы образования. Граф Разумовский Алексей Кириллович, когда стал министром народного просвещения, он просто создал инструкцию, вопросник, разослал всем попечителям. Каждый попечитель спустил это в свой училищный комитет, и потом это было разослано по учителям. И благодаря учителям стекались сведения в университеты, они обрабатывали эти сведения, посылали в министерство, и вот министерство получало вот такое описание по Российской империи. Но это описательная составляющая. Но да. Насколько уже к этому времени вызрела необходимость такого концептуального порядка, то есть насколько возможными были и было ли кому заказывать то, что сейчас бы сказали, концепции развития. Варианты или сценарии развития событий. Но я опять вернусь к военной теме, ведь это неправильная позиция, что Россия не была готова к войне 12-го года. Она была к ней готова. Были сделаны запасы, были сделаны специальные склады, где хранилось и обмундирование, и продовольствие, и коммуникации были просчитаны. Там были варианты, как пойдет противник, но экономическая подготовка была осуществлена, были построены дополнительные заводы по производству орудий, налажена была технология. То есть это было уже государственное планирование. В частности, Аракчеев и Барклай де Толли занимались этим. Но это прикладное. Это были светлые умы, которые понимали, что войну просто так, даже назвав ее отечественной, не выиграть. Но и в политике, вот традиция-то была написание прожектов, но это было всего лишь такая вот инициатива сверху. К реальности мало имела отношения, но тем не менее. Ну, дело в том, что тогда, помимо в самые первые десятилетия XIX века, помимо рождения государственных решений в чисто административном порядке или военном, да, прикладном, как вы говорите, взаимодействие и воспитание общественного мнения. И это уже начал Александр своими либеральными преобразованиями самых первых лет своего царствования. И эта традиция, в принципе, до конца 10-х годов, да, до как раз времени засилия Аракчеевой, когда политика внутренняя и внешняя довольно сильно поменялась, эта традиция взаимодействия и учета общественного мнения, она закреплялась, и здесь и журналы, и университеты, и университетская публика выступали как механизмы, приводные ремни вот этого формирования того, что можно назвать, в принципе, российской политикой. Да? То есть политикой, которая не сводится только к принятию административных решений, да, а к некоторой сложной сфере взаимодействия с уже рождающимся тогда обществом и с тем, что сейчас называют обратной связью, да? Когда государство в лице императора или, значит, или его окружения как-то пытаются уловить те импульсы, которые существуют и внутри страны, и вовне ее, с тем, чтобы как раз понимать, куда движется как бы вся страна. Да? И если встает задача войны, будущей войны или войны начавшейся, то это также и задача ее идеологической интеллектуальной подготовки. Да? То есть кто такие мы, да, которые будут воевать с французами. Тут нужно еще учитывать, что русское дворянское общество, да, просвещенная верхушка, она была в очень сильной степени офранцужена, да, как знают все, к началу XIX века. Да. И здесь как раз события войны и даже события предшествующих лет дали довольно большой импульс идейной подготовке войны, противостояние с Европой не в смысле как бы какого-то изоляции или даже выработки особого пути, хотя были такие идеи, но осознание движения России в общем смысле того европейского сдвига, который начался с просвещением во второй половине или в конце 18 века. Не надо забывать, Карамзин. Что наполеоновская Франция – это была Франция республиканская, казнившая своего короля. Кстати, первое деяние Александра, вошедшего в Париж, было молебен по памяти убиенного короля французского. Вот. И панихида. Здесь можно упомянуть, конечно, такие фигуры, как Карамзин, да, его записка о Древней Новой России, которая еще накануне войны 12-го года формулирует первые основания той будущей идеологии консерватизма, да, или национального понимания как бы самобытности России, но России, движущейся вместе с этим общим направлением. И это тот самый Карамзин, который написал записки русского путешественника в конце 18 века, или тот Карамзин, который начал издавать «Вестник Европы» как раз в первые годы Александровского царствования. Николай Карамзин, русский историк-историограф, писатель, поэт, почетный член Петербургской академии наук с 1818 года. Карамзин – создатель истории государства российского, одного из первых обобщающих трудов по истории России. Был редактором московского журнала, а затем редактором журнала «Вестник Европы». Русское общество пропитывается знаниями, тягой к знаниям, как административным и техническим, так и к гуманитарным, связанным с пониманием прошлого России, российских древностей и так далее. Ну, сейчас вы сказали, что есть такое понятие прогнозирования. Угу. Вот. Ну, тогда оно не применялось, оно по-разному можно оценивать, но потребность как-то рассчитать ближайшее будущее, ну, тактическое планирование, хотя бы сказать, уж прогнозы мы не будем говорить, оно, как я понял из ваших слов, уже потребность такая созрела, причем не только снизу, но и с самого верху. Мне кажется, для первой половины XIX века еще одним ключевым понятием, которое может приводить к его пониманию, вот упоминаемое сегодня слово «самобытность». Вот эта идея самобытности, пришедшая в российскую интеллектуальную мысль с идеями немецкого романтизма, от Гердера, последователей Гердера, она перекодировала европеизацию в России. Потому что если раньше речь шла о том, чтобы мы хотим быть русскими европейцами, то теперь европейскими русскими, скорее, я бы вот так вот переформулировала. И вот эта мысль о том, что у каждого народа есть своя собственная культура, которой стоит гордиться, и есть свои собственные основания, и вот надо развивать свои культурные основания, экономический потенциал, и быть такими не замкнутыми, а скорее самодостаточными в культурном отношении, оно проявляется в очень многих вещах. То, например, в высказываниях там, министра народного просвещения, как того же Алексея Кирилловича Разумовского, когда он пишет Заводовскому письмо о том, что ему не нравится, что правительство так поощряет иностранных исследователей в Российской империи. Россия вполне может самостоятельно описывать самую себя, потому что это только африканские народы надо описывать силами пришельцев. А народ, который в состоянии себя понять, осмыслить, описать, вот он в культурном смысле такой самодостаточный. И вот я тут немножко бы не согласилась, откорректировала как бы вот ваше высказывание о том, что к войне с Наполеоном Россия готовилась и знала свои ресурсы. Мне кажется, нет. То есть готовилась в политическом отношении, да, там идеологические кампании велись. Но вот сказать, что правительство представляло себе, насколько хватит ее экономических ресурсов, мне кажется, нет. И поэтому такой шок у Александра Первого произошел вот в ходе перелома вот этой войны, что вот, собственно, не было ощущения, что есть эти ресурсы победить, а победа произошла. И это очень дало такой толчок к очередному этапу утопизма такого, когда вот формируется идеология такого евангельского государства, мистицизма, не ложащегося, собственно, на российскую почву, на понимание тех процессов, которые, входящие в конфликт зачастую с ними, тем не менее, вот послевоенное десятилетие – это вот такой этап. Но правление Николая I начинается с ревизии именно вот таких утопических оснований в политике. И я бы сказала, что это этап реализации идеологии власти, которую определяют как хорошо организованное полицейское государство. То есть полицейское не в плане того, что вот полиция управляет там государством, а наука о полиции 18 века – это наука о мире, спокойствии и эффективном управлении. И вот в идеологию эффективного управления входило теперь понимание и знание и умонастроений всех подданных. Нужно было заниматься как бы человеческими мыслями, точно так же, как объект исследования. Вот государство становится исследователем, верховная власть становится исследователем. Оно создает специальные органы, вот его императорского величества канцелярии, разделенные на множество еще отделений. Это практически исследовательский такой институт. Особенно третье отделение Санкт-Христофоровича Бенкендорфа. В том числе Бенкендорф был одним из сильнейших оппонентов Уварова и разоблачал постоянно Уварова, говоря о том, что те радужные отчеты Министерства народного просвещения, они не соответствуют реальности. И это такая плодотворная критика, которую, в общем-то, вот он показывал. И показывал, что прибалтийские университеты не так хотят изучать русский язык, как то показывает Уваров, например, да? Так вот, возвращаясь к исследовательской работе правительства, это период такой модернизации управления, когда действительно интеллектуалы начинают привлекаться в политику. Создается институт чиновников особых поручений. Это люди, как правило, знатоки, специалисты в каком-либо вопросе. Вот чиновником особых поручений был Дмитрий Толстой, например, написавший исследование о иезуитах в России для того, чтобы правительство, МВД могли заниматься, правильно понимать, что есть там католики в России, история католицизма в России, извините. Точно так же проводились обследования городов состояния. Министерство внутренних дел заказывает врачам, вернее, это не заказывает, я бы сказала, что это был приказ, чтобы все врачи в Российской империи занимались медико-топографическими описаниями и поставляли сведения о том, чем болеют люди, что они едят, что они пьют, состояние воды, там, вот такого рода исследования. В Министерстве государственных имуществ Киселева землемеры проводят исследования качества почв, состояние разных земель, какие, определяют, какие породы семян дают большую эффективность исхода. А в это время в университетах открываются камеральные отделения. Отделения, которые должны готовить эффективных менеджеров для государства. Они создаются при юридических факультетах, но их учат и химия, и биология, и истории. И, в общем, это синтетическая дисциплина. Они готовят камералистов, то есть людей, которые будут заниматься государственным управлением. И это другая концепция власти. Это вот первое такое соединение экспертов и власти. Когда в государственные органы вводятся люди, и профессора из университетов или, ну, крупной практики, например, военные врачи, возглавляющие там госпитали и представляющие себе вот эту ситуацию. И одновременно вот с этим есть процессы более, так, скажем, такого, имеющие больше идеологического характера. Доктринального. Вот, доктринального, да. Совершенно верно. Но, например, Россия очень заинтересована в Востоке. И Россия создает свой славянский мир. Это вот этот период. Угу. И в этом принимают участие и востоковеды университетские, и славяноведы. Кафедра славяноведения не было в западных университетах. Это чисто российское изобретение этой дисциплины, собственно говоря. И силами вот путешественников, славяноведов, создаются границы славянского мира и дается характеристика славянского мира. Здесь, конечно, была упомянута ключевая фигура для Николаевского царствования. Важную роль этот же деятель сыграл еще и во времена правления Александра I. Это граф Сергей Уваров, министр просвещения, который действительно десятилетиями определял, или на примере его судьбы, его деятельности, есть даже очень занятная американская биография, переведенная у нас и на русский язык, об Уварове и как политике, и как идеологе, в том числе и как ученом. Мало знают, что он ведь начинал еще в пушкинском Арзамасе в конце 1810-х годов и входил или был близок к тому кругу людей, с которого выросли будущие декабристы. И на него в молодости, конечно, вот этот патриотический импульс 1812 года, там новое переоткрытие России, в том числе и противостоящей Европе, меряющейся с Европой, становящейся европейской страной, в том числе и вот в этих военных походах и завоеваниях, конечно, оказал очень большое влияние. Он ведь начинал как бюрократ, администратор и идеолог одновременно еще в 1820-е годы, когда довольно рано стал попечителем Петербургского учебного округа, вот как раз занимаясь теми процессами описания надзора империи, и ему же принадлежит тогда сформулированная идея Азиатской академии. А вот сейчас довольно много споров в связи с нынешней политической конъюнктурой про там, новую роль Востока, меняющуюся соотношение там, первого, третьего мира и так далее. Можно сказать, что Уварова в его сочинениях 10-х годов можем найти весьма важные и довольно остро звучащие идеи о том, что именно Россия в силу ее географического положения, ситуации и так далее, предстоит важная, в том числе и интеллектуальная академическая роль, стать сосредоточением мирового востоковедения. Он активно переписывается с Гёте, и эта переписка издавалась даже в советское время. И он вполне находится на уровне интеллектуальных и научных новинок, новостей и сочинений, выходящих в Париже, Берлине или Лондоне, начиная с 810-х и до начала 50-х годов, уже даже после того, как он был отставлен Николаем с поста министра. Он также знал его, так сказать, карьеры, биография знала и провалы. Он был в начале 20-х годов из-за столкновения с вот этой новой волной Александровского царствования, с репрессивной политикой по отношению к университетам и так далее, отправлен в отставку. И этот урок тоже послужил, так сказать, ему каким-то примером для его будущих как бы, карьерных дел и действий. И когда его снова значит, призвали к управлению образовательными делами, когда он становится уже в конце 20-х годов, по сути, руководителем образовательной политики в стране, он понимает роль министерства гораздо шире, Министерства народного просвещения гораздо шире, чем просто учебное ведомство, ведущими делами образования, понимает образование в более широкой цивилизаторской миссии. Да, и в этом смысле его журнал Министерства народного просвещения, как и журнал Министерства внутренних дел, это отнюдь не просто какие-то ведомственные как бы, органы, где печатаются там, представления к награждениям да, или к пенсиям. Да? А это действительно такие как бы, программные сочинения и аналитические, где переводят новинки, иногда даже не опубликованные новинки сочинений важных западных авторов, там, историков вроде Гизо. И Уваров стремится строить программу нового царствования с учетом опыта вот этого провала того, что он назвал административным сен-симонизмом, да, что во времена Александра I было действительно много вот таких мистических проектов и прожектерства, которое приняло потом немножко такой во времена Священного Союза, да, и после 815 года такой дух некоторой христианской конфедерации империи или династии, из которой мало что вышло, и в этом смысле Уваров был также, конечно, и большим реалистом, да, и даже его будущее известно доктрина, мимо которой мы, наверное, сегодня не пройдем, мимо разговора о православии, самодержавии и народности, тоже была таким довольно сложным сочетанием западных влияний. Да, очень часто то, что мы считаем нашим как бы, самобытным изобретением, является плодом усвоения или перевода на язык наших реалий каких-то европейских конструкций. Тоже еще учитывать, что народность понималась не только, так сказать, что-то фольклорное, этнографическое, но и нечто органическое, да, связанное с вот этим пониманием нации как отдельного тела, да, и вот, вот эта метафорика здоровья нации, гниения, сохранения жизненных сил, как бы токов, энергии, движения и так далее, она пронизывает тогда всю как бы, идеологию и политическую практику, и в этом смысле в отсутствии парламента, но при формирующемся общественном мнении деятельность вот таких сложных фигур, которые одновременно являются и учеными, а Уваров был десятилетие президентом Академии наук все эти годы, 20-е, 30-е, 40-е. Его отчеты по министерству – это очень онаученные такие вот литературно обработанные там тексты, которые помимо таблиц статистических содержали всегда вот такие программные заявления, выводы и, можно сказать, научные гипотезы и предложения. Ну, Уваров и люди ну, подобных ему почти не было, это единицы. С одной стороны, есть вот движение ну, материального описания существующих порядков в России того времени. Есть отдельные личности, которые понимают, что нужно мыслить доктринально, как мы уже говорили, и понимать, куда Россия идет. И параллельно мы знаем, что и та инициатива снизу, которая тоже присутствует, она не очень поощрялась, и это время, когда процветают тайные общества, которые потом декабристов, конечно, переродились, и вот то, что мы упоминали тоже. Почему нужно было в то время скрывать? Почему нельзя было публично вот так прям совсем открыто выступать? Или вот эти тайные общества, они ничего общего не имели с тем, что мы обсуждаем сегодня. Это искреннее патриотическое чувство для того, чтобы понять, куда двигается Россия. Или просто пока боялись. Тайные общества, масонские ложи, возникли в Европе в начале 18 века. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Масонство получило распространение среди образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в который входили Иван Шварц, Иван Лопухин, Николай Новиков и другие. Они занимались благотворительной и просветительской деятельностью. В 10-20-х годах 19-го столетия членами лож были почти все участники движения декабристов и многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи в России были запрещены указом Александра I. Форма организации вот как бы интеллектуального процесса в виде общества, она вообще естественная. Там от масонских лож, которые в 18 веке, да, там студенческие, там университетские кружки. А другое дело, что когда обсуждаются вопросы политики, и затрагиваются вопросы политики, тогда это общество становится тайным. Или когда правительство запрещает определенные сферы деятельности, ну, допустим, вот масонские ложи были запрещены, соответственно, если они существовали, то это уже тайные общества, вне зависимости от направленности. Хотя среди масонов, по-моему, там были совершенно и политические, и не политические, в большей степени не политические, я бы даже сказала, развлекательные. Пьера Безухова можно вспомнить. Да-да-да, заведения, но они все автоматически попали как бы в оппозиционные. То, что не разрешено, то уже имеет политическую окраску в этом смысле. Второй аспект – это, конечно, то движение, то напряжение между образованным обществом или интеллектуалами и властью после декабристского выступления. Мне кажется, что это, ну, очевидно почти всем исследователям Николаевской эпохи, что он воспринимал очень осторожно, опасливо и вот подозревал. Вот, как бы атмосфера подозрения, она существует. И это можно даже где-то объяснить категориями, которые в свое время Мишель Фуко предложил как паноптический режим властвования. Но он считает, что вот эпоху нового времени паноптикум, то есть круговая стеклянная тюрьма, в которой все находятся под властью наблюдателя, который находится внутри, вот это и есть макет управления в новое время. То есть тот, кто находится внутри, наблюдатель, он затемнен, он не виден, но вот этот эффект всевидящего ока, который наблюдает, и все подданные прозрачные, и все их действия очевидны, какой-то вот такой элемент тюрьмы и заключения в рамках государства, оно вот тоже присутствовало. И когда за тобой наблюдают, и твои действия постоянно контролируются, то, наверное, стремление оставить какую-то сферу закрытой от вот этого наблюдающего ока власти, оно вот тоже является естественным. Поэтому в категорию таких вот запретных обществ попадали зачастую совершенно невинные с точки зрения политики какие-то учреждения. Меня, например, в свое время просто поражало, что я изучала историю университетов, как попечители и администрация университетов просто внушала невинным, в общем-то, студентам, которые подвыпили и бегали там по улицам, крича песни, что они вот вольнодумством занимаются, что они политикой, что это, в общем, вызов власти и так далее, но просто вот внушая им такую политическую оппозиционность. Это то, что в психологии, по-моему, называется клеймение там ярлыков. Если человеку постоянно говорит, что вот он свинья, он когда-нибудь хрюкнет. И мне кажется, естественно при такой политике, что студенты когда-нибудь выступили с политическими даже вот требованиями как ответ на это. Но это, конечно, не исчерпывает всего спектра того, что происходило, потому что по мере того, как правительство Николая I, пусть из благих побуждений рационализации управления, то есть вот наука о полиции, она вела к тому, что государство должно вмешиваться во все сферы деятельности. Оно должно даже в частную жизнь вмешиваться. Оно должно контролировать там, ну, выбор няньки, например, или кормилицы. Потому что, что воспитание ребенка, и, вернее, жизнь ребенка – это интерес государства. И поскольку дети гибли чаще всего от инфекции в младенческом возрасте, то выбор кормилицы нужно не в частной жизни оставить, не в семейной жизни, а поручить полицейско-медицинскому управлению. Ну и так по всем, собственно. И вот, вот такой вот контроль, такое вот тотальное наблюдение, такое вот повсеместное присутствие власти, оно вызывало сопротивление. Плюс недовольство, ну, политическими событиями, там, разгром польского восстания и ущемление интересов вот, польского населения. Те подозрения, которые в отношении украинского движения. Вот Александр занимается плотно украинскими вопросами, становлениями украинского такого самосознание, и, в общем, у него много было вот наблюдений и исследований о том, как образовывался зазор между тем, что выдвигали и предлагали, собственно, интеллектуалы на Украине, и то, как это интерпретировали правительственные чиновники. Поэтому взаимодействие между чиновниками и интеллектуалами, оно отнюдь непростое и не такое... Это непростой альянс. Польское восстание 1830-31 годов. Национально-освободительное восстание в Польше против власти Российской империи. Восстание было подготовлено тайными польскими обществами и было подавлено российскими войсками, возглавляемые Иваном Дибичем Забалканским и Иваном Паскевичем. После подавления восстания Конституция Царства Польского была отменена. Если уж мы затронули тему украинофильства, Российская империя – это огромная территория, каждый свои интересы. Финляндское княжество – это одно, польское великое княжество – другое. Украина, вроде как, она там своя, это, но все-таки это третье. Я уж про Кавказ не говорю. То есть каждое направление должно быть осмыслено определенным образом. Я уж не говорю о стратегии, да, что если угрожает Петербургу, там, может быть, пока никто не будет, пока есть Кронштадт, а вот западные границы – это всегда проблема. Вот вторжение Наполеона показало, что нужно этим внимательно заниматься. И иметь коллаборационистов у себя в тылу никто как бы не хочет. Это тоже вот, я очень люблю эту тему безопасности государства, и военная составляющая, она, ну, немногое, но кое-что объясняет. Конечно, то есть для администраторов, чиновников и особенно военных, да, вот эта тема обеспечения безопасности, угроза будущей войны, конечно, является одной из как бы поводов и, так сказать, предметов для дополнительного закручивания гаек. Здесь только нужно учитывать еще и то, что вот этот административный контроль, влияние, стремление вмешаться во все сферы жизни уже в 30-е годы, а общество менялось, росло, рос хотя бы прообраз того, что можно было бы назвать средним классом или независимым общественным мнением. Да, появляются не только декабристы, но и фигуры вроде Герцена, да, и Белинский с аудиторией отечественных записок, то удержать, конечно, вот это сложное имперское, к тому же лоскутное, часто инородческое общество вот, в состоянии такого презрения было довольно трудно. И государство, даже в лице Уварова, и по той стилистике, которую он употребляет, стилистике умственных плотин, да, которые должны выполнять министерство, да, оно как бы задерживает тот ток, который сам же Уваров, отчасти помня о своих убеждениях молодости, признает естественным. Да? Но вот все-таки как бы в ту сторону, но осторожно. Да? И в этом, конечно, было еще много в представлениях, так сказать, высших политиков об вот этом надзоре и благости вмешательства в дела общества, что-то от патриархальных таких отеческих моделей семьи, да, где императоры в прессе, кстати, в особенно верноподданнической, да, у Булгарина, мы тоже найдем найдем много вот таких метафор, где прямо к фигуре императора, да, или власти отсылают как вот к такому отцу, который печется о еще не совсем разумных детях. Да. Притом, понятно, что дети вырастают, у них начинаются свои конфликты, но это каждый раз откладывалось куда-то подальше. Да. Каждый раз еще это самое общество, включая те народы в юго-западной части империи, да, сказать, то население, которое тогда чаще всего называли малорусами, да, мы сейчас называем украинцами, уже начинается пробуждение, так сказать, первого культурного самосознания, появляются первые публикации на новом украинском языке, Котляревский пишет свою «Энеиду» и так далее. И поначалу это отношение к вот этим местным проявлениям самосознания было довольно благожелательным. Тут еще нужно учитывать, что будущий украинский вопрос, который встанет перед Россией, я думаю, во всей остроте ближе к концу XIX века, да, или уже даже в Первую мировую войну, он в то время, о котором мы говорим, он в очень сильной степени заслонялся вопросом польским. И вот та территория Киевщины, правобережной Украины, она в очень сильной степени, конечно, находилась под польским культурным интеллектуальным влиянием. И французский историк Даниэль Бува, книгу которого как раз вот об Украине XIX века недавно перевели на русский язык, он очень хорошо, даже названием одной из частей, очень хорошо эту ситуацию фиксирует. Да? Это польский помещик, украинский крепостной и русский ревизор. Да? То есть в этом смысле вот на той территории Украины, которая сейчас, как бы, мы там говорим, спорим, значит, ломаются политические копья, тогда, в первой половине XIX века, находилась, конечно, под очень большим польским, в том числе и культурным влиянием. Даже создание Киевского университета, который появился только в 1934 году, явно это был ответ на закрытие Вилинского университета, находящегося под польским влиянием, и на польское восстание 1930-1931 годов. Да, то есть университет в Харькове, гораздо более провинциальным, чем Киев, появился на 30 лет раньше. Да, вот в рамках вот той административно-учебной реформы империи с самого начала времен Александра. Да, власти поначалу относились к украинскому движению даже благожелательно, понимая его как некоторый противовес сильному польскому влиянию. Да, и в этом смысле то, что даже потом многие будут воспринимать украинское движение как такую польскую или австрийскую интригу, нужно учитывать, что за этой частой иллюзией, да, стояла как бы некоторая политическая реальность, да, влияние Польши и внешнеполитические факторы, то есть Австро-Венгерской империи, на территории которой тоже жили славянские народы. И поэтому к пробуждению славянства власть относилась довольно сложно, потому что вся первая половина XIX века, о которой мы говорим, это время, если брать, так сказать, большие проекты, столкновения двух принципов, двух измов. Да? Это старого принципа легитимизма, легитимации тех существующих династий, Габсбургов, Романов, да, или прусских Гогенсолернов, с одной стороны, а с другой стороны, это время национальных движений. Да, то есть время осознания и формирования крупных политических проектов и течений, вылившихся в революцию 1948-1949 годов в той же Европе, да, или в Австрии. И этой революции Николай как бы боялся, ожидал и пытался противодействовать. Европейской революции 1848 года, которую называли «Весной народов», начались 12 января 1848 на Сицилии, а затем распространились на многие страны Европы. События 1848 года сильно сказались и на общей ситуации в России. С одной стороны, русские войска участвовали в подавлении национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I подтвердил, что он будет неукоснительно бороться с революционной заразой в Европе. С другой стороны, внутри России начались поиски собственных внутренних врагов – революционеров. Возвращаясь вот к созданию тайного общества или тайной антимонархической все-таки организации Кирилла Мефодиевского братства, насколько вот эти идеи панславизма, ну, я понимаю, что это утопии были, но, тем не менее, они же ведь рисковали, они понимали, что они делают, или они думали, что если эти идеи будут доступны обществу, то общество всколыхнется, значит, поднимется и в едином порыве пойдет освобождать Константинополь. Угу. А сложный вопрос, касающийся вообще... Там же православная составляющая еще достаточно серьезно. Хотя к Чехии там это, Польша не совсем имеет отношение, но частично там большие православные. Но Болгария, Сербия и вот этот вопрос проливов и креста на Святой Софии, он же постоянно присутствует во внешней доктрине. Екатерина же хотела еще там, ну, правда, не удалась экспедиция. На юг, да, и создание, как бы, ну, и наименование Константина Константином, как известно, да, весь как бы греческий проект. С Кириллом Мефодиевским обществом, то есть это, если даже в движении декабристов, да, и в восстании, и в его ходе остаются как бы много загадок, многое мы знаем из как бы протоколов наследствий, а люди часто склонны или что-то скрывать, или наоборот оговаривать друг друга. Да, и тут проблема профессиональная для историков, проблема источников, да, их достоверности, она встает и является достаточно сложной. И в этом смысле один из важных источников про Кирилла Мефодиевское братство – это как раз мемуары одного из его видных участников, изданный на Украине, кстати, еще в перестройку, Николая Костомарова, который тогда работал в Киевском университете и уже незадолго до смерти диктовал своей жене воспоминания, в котором отзывался об этом обществе вполне благожелательно. И, конечно, нужно понимать, что Кирилла Мефодиевцам, да, вот этому кружку киевских интеллектуалов, которые пытались заниматься прошлым своего края, как-то видеть его в общем движении славянских народов под влиянием пробуждающейся революции, было еще, конечно, очень далеко до политического заговора. Да? И в этом смысле те репрессии, которые обрушились на Кирилла Мефодиевцев, они во многом были как бы превентивными. Это был страх как бы революции, но страх как бы сработавший, потому что действительно 48-49 год, время, когда движение было раскрыто и, так сказать, обезглавлено, да, это было действительно время революции в Европе, и сам Николай, и Уваров, написавший меморандум по как бы следам расследования этого самого общества, больше, конечно, опасались вот этого национального принципа, не столько украинского сепаратизма, хотя призрак Мазепы, да, призрак, значит, украинской казацкой вольницы, которые с большой симпатией относились к Кириллу Мефодиевцу, власть, конечно, пугал, да, но гораздо сильнее было идея того, что европейский пожар перекинется через поляков и через как бы окраины, и в том числе и ослабит империю в военном отношении. Да? То есть в этом смысле как бы боялись Польши, боялись Запада. Да? Еще про украинский сепаратизм тогда нельзя было говорить даже, так сказать, в самых первых зачатках его появления. Это общество, конечно, было в том числе обществом просветительским, с очень сильным духом христианского братства, любви. И туда входил, как известно, Шевченко, пострадавший сильнее всех. При этом репрессии, которые коснулись его участников, были выборочными. Да? Шевченко фактически сломали жизнь, сослав его в Аральские степи запрещение писать и рисовать, то Костомарова, продержав год в крепости, отправили в Саратов, где он занимался в том числе описанием раскольников, продолжал писать историю Богдана Хмельницкого, да, и даже составлял записки по еврейскому вопросу, работая как раз при губернаторе вот в этом самом статистическом комитете. Да? Поэтому власти приходилось, и он даже описывает свои разговоры с Дубельтом, который, он его в камеру просил принести газеты, а тот говорил, да, как бы, батенька, вот как бы иногда, если больной чем-нибудь объестся, да, так ему этого лучше не давать. Вот вы начитали всяких газет, да, и мы теперь вас как бы сажаем, опять же, вот этим отеческим заботой и попечением, да, как бы неразумного сына, слишком взорвавшегося, сажали на, так сказать, умственную диету. Леонтий Дубельт, начальник штаба отдельного корпуса жандармов, управляющий третьим отделением Его Императорского Величества канцелярии, член главного управления цензуры и секретного комитета о раскольниках, то есть старообрядцев. служил в армии, участник кампании 1807 года и 1812, а также участник заграничного похода русской армии. Дубельт расследовал дело петрашевцев, пропагандировавших идеи утопического социализма и обстоятельства создания Кирилло-Мефодиевского общества, тайной политической организации. Власть еще даже, примерно до середины XIX века, уже немножко отставая от общественных процессов, которые снизу нарастали, пыталась ограничиться вот таким как бы отеческим попечением, но где надо, оно, конечно, было довольно сильным и репрессивным. Ну, мне кажется, тут вот Александр хорошо перевел на ту тему, которую я хотела затронуть. Потому что, мне кажется, изменился характер патернализма к середине XIX века. И вот то, что Александр назвал патернализмом, я бы назвала скорее тем, что власть примеривает на себя имидж врача по отношению к обществу. Если раньше в XVIII веке было просвещенное государство и отсталое общество, то здесь постоянно начинает использоваться медицинская терминология в описании и осмыслении российских реалий. И, может быть, это влияние как раз вот тех исследований, которые проводили врачи в Российской империи, а результаты их исследований, и редкий врач в России в то время не был журналистом, публицистом или не писал художественных произведений, но просто вот правда, редкий. И журнал Министерства внутренних дел был заполнен такого рода медико-топографическими описаниями. И военно-медицинский журнал был заполнен. И каждый губернатор был обязан читать, и каждый член губернского присутствия был обязан читать вот такого рода исследования. И они начинают использовать медицинскую терминологию. Уваров говорил о заразе, умственной заразе, которая проникает там, вот, в Россию, и от которой надо установить санитарные кордоны. О хирургических мерах говорили. Говорили о том, что вот Турция – это больной сосед, умирающий там, и так далее. О лихорадке там, от экономической лихорадки или там, каких-то вот, социальных там, процессах. И вот эта терминология, она зачастую толкала на определенные действия политиков, потому что, ну, если вот есть революционная зараза, то значит источник извне. Значит, надо действительно установить кордоны, оградиться, и тогда, в общем, функция государства сводится вот в установлении таких санитарных кордонов. Если общество больно, то, соответственно, нужно принять на себя роль врача, который, во-первых, он диагностирует, он расспрашивает, он анализирует, и он устанавливает принудительное лечение, потому что больной сам лечиться добровольно, в общем, и назначить себе лечение не может. Поэтому это уже не столько патернализм, сколько вот новая миссия государства по отношению к собственным своим подданным. Но еще Екатерина прививала же своих подданных от оспы, да, как связано. Но там это было такое практическое, практика, как бы, да, вот защита, а здесь вот это входит в идеологию государства. Это становится идеологической такой вот концепцией. Государство должно выполнять охранительную функцию, иначе оно развалится. Ну, так как они, да, понимали, это, вот это как бы спасение жизни подданных, их здоровье, и это есть функция государства, вот спасать. Но вот когда я говорила о том, что взаимоотношения интеллектуалов и правительство, хотя оно заинтересовано в участии в экспертных функциях и привлекает интеллектуалов в политику, но оно не всегда получает адекватный, как бы, результат, на который надеется. И мне кажется, самое главное, что к чему подталкивали политиков и верховную власть вот те исследования, которые велись там в университетах, в медико-хирургических академиях, ну и других научных центрах, в том числе Академии наук, это к тому, что учить власть управлять различиями. Потому что если в XVIII веке и еще в первой четверти XIX века верховная власть и правительство стремилось найти какую-то универсалистскую для всей Российской империи схему, общее законодательство для всей страны, там, какие-то наложить вот такую систему управления, которая будет приемлема как бы для всех наций, народов, входящих, для всех сословий, то вот правление Николая I – это попытка научиться управлять различиями. – утверждение идеи о том, что государство пыталось выстроить отношения по каждому направлению отдельно, их осмыслить, ну, это можно называть там здравой имперской политикой. Да. Потом, может быть, это выразилось вот в антитезисе, что Россия не тюрьма народов, а несколько иное. Потому что отношение было вот и к иноверцам в том числе, и как рай, немножко другое, как к колониям относились те же британские, из метрополии относились к той же Индии. Потом есть и геостратегические моменты, то есть нам нужно было закрепляться на Дальнем Востоке, нужно было посылать туда экспедиции, нужно было описывать и договариваться с Китаем, а это целое, это огромный пласт дипломатических и даже географических или топографических исследований. Ту же границу демаркировать нужно было по Амуру, это большая была проблема. Выход туда, к Китаю, через Алтай, через Среднюю Азию. Потом начались войны, где Скобелев как раз там отличался в свое время. Потом вот это знаменитое противостояние с Англией в попытке найти путь в Индию. Есть же несколько таких гипотез, что Наполеон, войдя в пределы России, он должен что разбить русскую армию где-то вот там. У границы. Да, у границы. Затем договориться с Александром и вместе идти в Индию. Потому что с Павлом все время он договаривался о том, что они пойдут на разведку. Да, и вроде Павел кого-то туда посылал. Но вот не нашли. Вот, то есть совершенно там интересные есть такие стратегические вещи. Опять-таки они должны быть подкреплены исследованиями, ну, физическими исследованиями. Например, я сейчас... Хотя бы картографическими. Да. Вот экспедиции Лазарева-Беллинсгаузена, это какие годы? 20-е, начало 20-х годов. Да, вот это как раз то самое время, когда вроде великие графические открытия, значит, находятся деньги на эти, и соответствующая мотивация у России как у империи существует для того, чтобы эти исследования проводить. И, значит, подходя к завершающей части, или к финальной части нашей беседы, мы должны попытаться сформулировать, насколько эффективно, как история нам потом показывает, были вот эти попытки, и весьма разумные, как бы разумного правителя, удерживающего там, державной рукой великую страну, и понимая свою ответственность, все-таки самодержавная страна это была, насколько эти попытки были эффективны? 50-е, 60-е годы, то есть самый конец 50-х годов, да, когда вот вся страна пришла в движение, и там любые мемуары, да, там того же Костомарова, который вроде бы пострадал как бы от власти вот еще совсем недавно, да, он с энтузиазмом и с энергией включился вот в это как бы новое движение, печатался, читал публичные лекции, да, и нужно здесь понимать, что репрессивно-карательные меры с одной стороны, да, или заговоры, так сказать, вроде военной оппозиции декабристов, да, это только крайние точки континуума, которые мы пытались здесь описать, взаимодействие, развитие, знания, власти и просвещения, да, потому что помимо тайных обществ существовало же масса разрешенных обществ, вольного, экономического, продолжали работать университеты, читал лекции, там, Грановский, да, или Лунин, да, или Погодин в университете, и в этом смысле, как бы, процесс, конечно, как бы развивался. Другое дело, что все-таки, да, даже этой самой триады, особенно той интерпретации, которая началась с середины 40-х годов под угрозой надвигающейся революции, а власть все-таки в последние годы Николая I избрала идею предотвращения и защиты. Да? То есть она работала, условно говоря, не как инстанция, задающая, да, как бы темп движения, как пытающаяся что-то как бы сохранить, спасти или задержать. Да? Стабильность, в этом смысле, как вот консервация. Да, а расплатой за эту консервацию стало, конечно, поражение в Крымской войне. Спасибо вам большое. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы вскоре встретиться и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.